Глава 30. Ночью спалось плохо. Вообще долго не могла уснуть. Раз за разом проигрывая в голове моменты, как Марк меня обнимал, касался. При каждом воспоминании мурашки по коже начинают бегать вновь и вновь. Так и проворочилась всю ночь с этими мурашками. Утром к стыду своему решила, что ничего не буду говорить Марку про то, что не надо меня в щеки целовать. Так и быть, пусть целует. Если это надо для поддержания легенды. Выхожу на кухню, чтобы на скорую руку что-то приготовить, и не верю своим глазам. На кухне колдует Богдан. Судя по запаху, на завтрак омлет. «Доброе утро», — весело произнес Суворов. Мне это сразу не понравилось. Если Богдан в хорошем настроении, значит, гадость какую-то осуществил. «Доброе». Прохожу к холодильнику, достаю оттуда сыр. «Садись за стол, омлет готов», — приказывает мне этот подозрительный тип. «Спасибо, но я буду бутерброды с чаем». «Да, я сама осторожность. Вдруг в омлете слабительное. Тогда прогулка за грибами в лесу приобретет новые краски и ароматы». «Зря». Богдан демонстрирует мне противень с большим аппетитным омлетом. Там и овощи, и колбаска видна, и сверху золотистая сырная корочка. «Можно кусочек попробовать? Не отравлено?» «Я таким не занимаюсь». Передо мной на стол водружается тарелка с аккуратным квадратом омлета. Большущим квадратом. Все в духе Богдана. Попробовала кусочек. Вкусно. Ты так говоришь, словно удивляешься этому. Да нет, просто не знаю. Дар связанной речи потерял от божественного вкуса моего омлета. Вот теперь вы больше на себя похожи. Откуда ты знаешь, что похоже на меня, что нет? Мы знакомы, всего ничего. Суворов садится напротив и с любопытством меня разглядывает. От такого внимания щеки начинают краснеть сами собой, опуская взгляд в тарелку. Мне показалось, что я успела узнать достаточно. В этот момент на кухне появляется Марк, переключая на него все внимание. Шеф огляделся, на секунду зажмурился и улыбнулся. «Твой фирменный омлет, Богдан. Даже не помню, когда в последний раз его ел». «Да ладно! С твоей-то памятью!» Тут же насмешливо фыркнул Суворов-старший. Марк берет себе тарелку и вскоре присоединяется к нам за столом. Пробует омлет, и улыбка становится еще шире. «С годами ты отточил мастерство. Если мне не изменяет память, последний раз это блюдо в твоем исполнении я пробовал перед твоим отъездом на практику за границу». «С годами я не только в этом отточил свое мастерство». Богдан подмигнул мне как-то совсем пошло. Снова уделила все внимание тарелке. Теперь омлет стал выглядеть для меня как-то иначе. С неясным мне подтекстом. Кладу в рот еще кусочек, и даже вкус стал настораживать, но нет. Я не параноик. Еда — это всего лишь еда. Настороженно подняла глаза вверх. Столкнулась с пожирающим взглядом Богдана и подавилась этим несчастным омлетом. Непонятно, как умудрилась. Все же он прям воздушный. Марк заботливо... Нет, не постучал, а погладил по спине. «Все нормально, Рита?» «Угу. Скорее бы же уехать только отсюда». После завтрака вышли-таки за грибами. Богдан выдал нам с Марком по корзине и сказал, чтобы от него далеко не отходили. Честное слово, как с детьми с нами? «Тут, кстати, кабаны водятся. Если увидите, в контакт с ними не вступать, селфи не делать. Лучше сразу бежать или по возможности залезть на дерево». «Огнева, ты поняла?» «Ага. Он меня за тупую держит». И вот Богдан повел наш маленький отряд в лес, а там грибов так много оказалось, что я мигом стала привередничать и брать только самые благородные экземпляры. Быстро увлеклась процессом, совсем забыв о товарищах. А зря. Нет, я не потерялась, передо мной возник Суворов-старший. «Я Марка не могу дозваться, вы шли рядом, где он?» «А он шел за мной, а потом... Не знаю, я тут на поляну грибную вышла и забыла обо всем. Минут на пять точно». Богдан сказал нехорошее слово, достал телефон и снова ругнулся. «Телефон сел, позвони Марку». «Но вы даете, Богдан Альбертович, кто же в лес с незаряженным телефоном ходит?» Шеф ответил на мой вызов сразу же. Включила громкую связь. «Да, Рита». Голос Марка спокоен, уже хорошо. «Марк, а ты где?» «В лесу». Хмыкнула. Богдан отнял у меня телефон. «Ты близко? Слышал мои крики, как я тебя зову?» «Нет». «Ты почему от нас отстал?» Тут неожиданно сеть на телефоне появилась. Я присел на поваленное дерево. Надо было проверить почту, а потом я немного увлекся шахматами. Богдан нехорошо ругнулся. «Никуда не уходи, сиди на месте. Мы идем назад к тебе. Ты ведь никуда с тропы не сворачивал?» «Нет». Марка нашли быстро, сидит себе на бревне, в телефон увлеченно смотрит. Богдан тяжко вздохнул и сказал, что ладно, пусть и сидит, главное, чтобы никуда не уходил, а он вокруг пока поищет грибы. И ушел. Проверила свой телефон. Есть сигнал. Совсем плохонький, но есть. Присела рядом с Марком. «Я сейчас буквально на минутку. Проверю, кто мне что писал, и все, потом снова грибы пойду искать». «Рита, и ты туда же?» Вздрогнула от неожиданно раздавшегося поблизости громкого, возмущенного голоса Богдана. Взглянула на время в телефоне и, ой, вместо минутки, оказывается, просидела полчаса. Ведь даже не заметила. Это было как перемещение во времени. Сообщения друзей, обсуждения, новости, котики. Пожала плечами. Я думала, я не настолько зависима от сетей. Ошиблась. Богдан осуждающе покачал головой, тяжко вздохнул, поставил корзину и... сам сел на бревно. Отнял у меня телефон. «Эй!» «Я только почту проверю». «Мне тоже еще надо, возьми у брата». «Ага, ты посмотри на этого дорвавшегося, он меня покусает». «Я тоже могу покусать». «Ну, если ты меня покусаешь, я не против». Возмущенно фыркнула, схватила корзину и пошла проверять, не пропустил ли Богдан в округе никаких грибов. Немного нашла. Далеко не отходила, можно сказать, вдоль бревна прогулялась. И даже нашла хорошие грибы. «Рита, а что это там тебе за парень постоянно пишет?» «От него уведомления о сообщениях так и всплывают постоянно». Угрожающим тоном интересуется Богдан. Тут же оказалась возле него. «Отдавай телефон», пытаясь вытащить свои вещи с цепких рук Богдана. Не отдает. «Ты же с Марком вроде как встречаешься. Измена получается». «Как же мне хочется Богдану по голове настучать!» «Нет, отдай уже телефон». «Рита, а кто там тебе пишет?» Заинтересовался уже и Марк, оторвавшись от экрана своего телефона. «Я не собираюсь ничего говорить. Я же у тебя, Марк, не требую отчета. С кем ты там в сетях так увлеченно в шахматы режешься? Может, с какой-то очаровательной шахматисткой?» Шеф повеселел. Кажется, я его забавляю. «Если не хочешь, не говори, милая. Я тебе полностью доверяю. Мне просто стало любопытно». Судя по лицу Богдана, он такие нежности не одобряет. И будь он на месте Марка, применил бы пытки. А может, и не будучи на его месте, уже к ним готов. «Может, тогда пойдем обратно? Скоро обед». Предлагаю я, меняя тему и убирая телефон в карман. Нехорошим взглядом Суворов-старший провожает движение моей руки. «Что вообще такое происходит? Чего Богдану от меня надо?»